Глава 9. «Как же я ненавижу тебя, Йоран Роско!» — в сердцах выпалила я. «Ты похожа на встрёпанного воробья». Неожиданно, но он не разозлился. «Не оскорбляй меня». «Так это комплимент». У уха послышался ироничный хмык, и кожа коснулась горячее дыхание. Дракон почему-то вкусно пах. Молодым мужчиной, морозом, дикими травами. «Знаешь, куда можешь засунуть свои комплименты?» — спросила я. «Ты совсем невоспитанная». Он осуждающе подцокал языком. Кажется, ему нравилось дразнить меня. Фу. На этот раз Йоран посчитал, что открывать портал можно. Он протянул руку ладонью вперед, что-то прошептал, и пространство сдвинулось. Снежный вихрь словно подчинился воле дракона и начал скручиваться, образуя врата. Я испугалась, что Грифон потеряет нас. Украдкой нащупала под накидкой кошелек с золотыми. Сдаваться я не собиралась. Планировала снова бежать. Йоран тронул поводья, и отряд вступил в открывшийся за порталом снежный коридор. Я завертела головой, стараясь проверить, успел ли за нами Остин. Насколько поняла, магический птиц мог хорошо маскироваться, обращаясь с тенью. «Не крутись, Эмилин», — сказал Йоран. Но я уже увидела серебряный мазок среди снежной бури. Грифон полетел за нами, и я аж глаза прикрыла от облегчения. Не знала, почему пернатый Остин решил за меня впрячься, но была ему безмерно благодарна. Казалось, что и Стефана он сподвиг помочь. Портальный коридор закончился, и мы выехали в заснеженное поле. Впереди виднелись крепостные башни и ворота городской стены. Зимний рассвет холодным светом освещал серые камни. «Милорд, с нами в портал залетела какая-то птица!» — крикнул один из воинов. Он задрал голову и приложил ладонь ко лбу с козырьком. «Сбей ее!» — крикнул второй. Я напряглась всем телом. «А если они запустят в птица какой-нибудь боевой магией?» «Оставьте», — подал голос Йоран. «Если это небесная тварь, зачем убивать живое?» Йоран остановил коня и указал своим людям в сторону ворот. «Езжайте, а я провезу Эмилин прямо в дом через портал. И никому ни слова, что я встретил истинную». «А твой замок далеко?» — спросила я. «Тот, в котором ты собрался запереть меня». «Эмилин», — выдохнул он с досадой. «Почему ты такая строптивая и необычная?» Йоран сотворил новый портал, а Грифон исчез. То ли он стал невидим, то ли имел какой-то свой план. Я задумалась о том, кем на самом деле являлись таинственные Мастер Вилл и Стефан. Непросты они, совсем непросты. Погрузившись в мысли, я не прокомментировала последние слова Йорана. На этот раз портал вывел нас на задний двор особняка. К Йорану подбежал конюх. За ним важно следовал дворецкий, закутанный в плотный теплый плащ. «Леди Роско дома?» — спросил Йоран. «Миледи пьет чай в синей гостиной», — ответил дворецкий, кланяясь. Затем он стрельнул в меня любопытным взглядом, но Йоран равнодушно бросил. «Это сиротка Эмилин Старс. Я спас ее вчера, выкупив у мага. Хочу пристроить ее у леди Роско помощницей. Она ведь искала новую компаньонку». Дворецкий кивнул, а Йоран спрыгнул с коня. Протянул руки и снял меня. Поставил на ноги. Отряхнул мою старую накидку от снега. «Отведи ее в гостевые покои и устрой. Я пока поговорю с матушкой». И Йоран, напоследок скользнув по мне острым взглядом, направился ко входу в особняк. «Молодой лорд Роско безмерно великодушен», — кисло улыбнулся мне дворецкий. «Следуйте за мной». Особняк леди Роско приветливо сиял высокими окнами. После мрачных пейзажей этого странного мира он показался мне воздушным и светлым. Дворецкий провел меня в дальние, но уютные покои, где и передал в руки служанки. «Лорд Йоран вызволил девушку из беды. Отмойте, переоденьте, накормите. Думаю, миледи скоро позовет ее. Дал он четкие указания. Слуги посматривали на меня с осторожностью, видимо, еще не определившись, я и правда сиротка, или молодой лорд притащил подружку. Кроме нарядной спаленки с балконом, в мое распоряжение передали ванную комнату. Я с огромным удивлением посмотрела, как артефактами согрели воду. «Здесь полотенце, в этих бутылочках притирание, жидкое мыло, шампуни», — сказала служанка, отводя глаза. Наверное, они все-таки посчитали меня драконьей подружкой. Я повертела в руке один пузырек с золотой жидкостью. Если честно, ощущала себя пленницей. Йоран как та собака на сене, лишает меня нормального будущего. Получается, высшие силы подарили вторую жизнь и молодое тело, чтобы жадный дракон запер меня в своем замке? Ну уж нет, я стану бороться. К счастью, служанка оставила меня одну, и я смогла нормально помыться и спрятать кошель с деньгами. Потом принесли строгое, сшитое из хорошего материала платье и сытный завтрак. Даже фрукты в вазе занесли. Откуда только достали виноград и персики. Но здесь же магия, значит, все возможно. Где-то через час меня провели в маленькую гостиную, и там оставили, велев ждать. Я уселась на диван и расправила складки платья. Оно красиво подчеркнуло мою фигуру, мастерским кроем придав пышности в нужных местах. Невольно залюбовалась элегантным интерьером со множеством драпировок. Но мозг все равно продолжал напряженно искать пути спасения. Через гостиную пробежала взволнованная служанка. Потом заглянула вторая, совсем молоденькая. «Милая, ты можешь сама найти кабинет?» — спросила она. «У нас неприятность. Кто-то сжёг платье миледи во время чистки бытовой магией. Иди прямо по коридору и налево». Девушка улыбнулась и пустила в мою сторону светящийся шарик. «Маячок не даст заблудиться», — пояснила она напоследок. Пожав плечами, я встала. В коридоре висели портреты. Героические, томные, задумчивые и романтичные Роско глядели с картин одинаковыми стальными глазами. Выделялись лишь портреты истинных, среди которых преобладали миниатюрные брюнетки. Я заглянула в кабинет, но никого не застала. А затем меня буквально потянуло дальше по коридору. Я зашла в гостиную. Синие портьеры, обивка нежных голубых оттенков. Потолок густо усыпан незабудками. Поначалу я подумала, что это роспись, но затем незабудковое поле заколыхалось, и вниз полетели лепестки. Не долетев до пола, они закружились и стаяли. Ничего себе, какая красота! Но мое восторженное восхищение прервали голоса, послышавшиеся из-за полуоткрытой двери. Первой реакцией было убраться отсюда, но вдруг они о чем-то важном говорят. Даже если обнаружат меня, что с того? Я ведь провинциальная сирота, манерам не обучена. Преодолев робость, я прокралась к дверям. «Меня к ней тянет», — глуховатый голос Йорна звучал мрачно. «Нестерпимо тянет, матушка. Я чуть не сорвался и не намекнул ей. Йорн, Эмилина опасна для тебя», — прервала его леди Роско. Я не видела женщину, но какой у нее был голос. Властный, холодный, колкий. «Так же, как и я для истинной», — возразил дракон раздраженно. «Тебя это не должно волновать. Я уже подыскала тебе невесту с открытым целительским источником. Граф Алборн согласился отдать дочь за дракона в обмен на обещание, что ты откажешься от истинной». Повисло тяжелое молчание. «Я собирался уже сегодня вернуться в столицу, но, пожалуй, обожду», — жестко ответил Йоран. «Хочу еще немного побыть с Эмилин». «Чёрт!» — я прикусила губу. «Если они как-то догадаются, что нет у меня темных сил».